Медвежонок. Этого медвежонка назвали Капушей, потому что она вечно копалась, последней выходила на прогулку, последней съедала свой обед. Братец Капуши, Драный Нос, самый задорный и злой медвежонок, уже успевал подраться с другими медвежатами, сестра Лизунья облизать свои чужие миски, а Капуша все копалась и копалась. Из всех медвежат Капуша была одна такая спокойная и добрая. Ей можно было без опаски дать в рот палец, отобрать корм. Не то что Драный Нос, тому не дашь палец. Подойдет, полижет и вдруг вцепится, да так, что не оторвешь. Он и к другим медвежатам всегда приставал. Слабый, а в драку лезет. Недаром с вечно Драным Носом ходила, того его так и прозвали. Капуша была общей любимицей. Она играла как-то по-особенному, медленно, важно. Бывало, перевернется через голову, а потом сядет и смотрит, в чем дело, почему дерево с другой стороны очутилось. Всех больше она дружила с самой молодой юнаткой Маней, потому что на Маниных платьях было много пуговиц, а Капуша их любила сосать. Сосать — это любимое занятие медвежат, а Капуша особенно. Сосала она все, что попало. Была ли это собственная лапа, пуговица или ухо соседа, все равно. От удовольствия она только жмурила глаза и урчала. Вообще Капуша была очень смирная. Такие медвежата встречаются редко. Обычно они бывают очень вспыльчивые, чуть что кусаются, а она никогда. Поэтому, когда меня пригласили в детский сад на утренник с каким-нибудь животным, чтобы рассказать о его жизни, я, не задумываясь, остановилась на Капуше. В гостях у ребят. Приехала за нами машина с утра. Я попросила шофера подождать и отправилась за Капушей. Капуша любила гулять. Она легко дала надеть цепь, радостно потянула меня из клетки и, неуклюже пришлепывая лапами, побежала вперед. Но вот подошли к машине. Машина стояла черная, незнакомая, страшная и была совсем не похожа на тех зверей, которых видела Капуш. Она очень испугалась. Поднялась во весь свой маленький рост, глазенки сделались круглые, губы вытянулись в трубочку и так стояла, не шевелясь. Потом вдруг испуганно повернулась и бросилась бежать. Удержала я ее с трудом. Держала крепко, не давала уйти, и Капуша испугалась еще больше. Откуда взялась и селенка? Она упиралась всеми четырьмя лапами, хваталась за все предметы и так кричала, что со всего зоопарка сбежались люди. Пришлось сажать ее в ящик и потом уже ставить в машину. Всю дорогу кричала, стонала, царапалась Капуша. Успокоилась только около детского сада. Я была очень рада, потому что хотела сделать ребятам сюрприз, а она своим криком могла все испортить. Капушу поместили в одной из комнат, а я пошла в столовую к ребятам. Несмотря на тайну, они, наверное, кое-что знали. Нетерпеливо вертелись на стульях, поглядывали украдкой на дверь и таинственно шептались. И все-таки, когда Капушу привели, раздалось общее «Ах!» и потом «Мишка, на!» и все, что было на столе, очутилось перед ним. Нужно ли говорить о том, что уж тут Капуша не испугалась? Она быстро оценила вкус яблок, конфет и печенья, выбирала то одно, то другое, слизывала самое вкусное. Скоро ее брюшко стало похоже на барабан. Она едва ходила и смотрела посоловевшими глазками. Ребята были в восторге. Они не знали, что делать. Ходили за Капушей по пятам, наперебой ласкали и все упрашивали еще скушать хоть кусочек. Уехали мы очень поздно. Ребята провожали Капушу, просили привозить ее еще, совали на дорогу сладостей. Обратную дорогу она вела себя тише, не кричала, не царапалась. Чтобы не вести ее на цепи, мы подъехали прямо к клетке. Вытащили из машины ящик, открыли и... ахнули. Посадили туда медвежонка, а вылез кондитерский магазин. Вся морда и голова Капуши были вымазаны кремом. Прилипли к шерсти кусочки печенья. Из мягкой шерсти торчали конфеты. А во рту она держала большое яблоко. В таком виде ее не узнали даже медвежата. Как только Капуша вылезла... Все 25 медвежат словно по команде очутились на самой верхушке дерева. Зато что было, когда они ее узнали и спустились вниз? Бедная Капуша, она не знала, куда деваться. Вся медвежья стая преследовала ее по пятам, вырывала шерстью прилипшие конфеты, отняли яблоко, а Драный Нос чуть не откусил ей вместе с кремом ухо. В этот день медвежата улеглись очень поздно. Они крепко спали, а Капуша, вся ободранная и обсосанная, еще долго ворочалась сбоку на бок и... обиженно стонала. Неудавшаяся съемка. В зоопарке снимали картину. Называлась она «Насекомые». Играли в ней разные букашки, бабочки и жуки. Капуша играла тоже. Роль ее была небольшая – залезть на дерево, открыть улей и достать мед. Чтобы во время съемки не вышло ошибки, решили ее приучить. Для первого раза поставили улей на землю, положили в него мед и пригласили Капушу. Капуша подошла недоверчиво. Вещь незнакомая, страшно. Вдруг что выскочит, укусит, а Капуша была труслива. Долго ходила она вокруг улья, то понюхает его, то потрогает. Потом увидела, что страшного ничего нет. Встала на задние лапы и полезла в отверстие носом. Нос потянул воздух и сказал, что пахнет вкусным. Капуша заволновалась. Вкусное надо достать. Она попробовала сунуть туда голову, но голова была большая и не влезала. Напрасно Капуша старалась ее втиснуть и поворачивала то одной, то другой стороной, ничего не выходило. Тогда она сунула лапу. Лапа прошла свободно. Капуша открыла улей, достала мед. Конечно, он пришелся ей по вкусу. Она облизала языком все-все, даже доски. Потом легла и, урча, засосала лапу. В следующий раз мы подвесили улей на дерево. Я залезала с другой стороны по лестнице, клала мед и звала артистку. Артистка кубарем катилась к дереву, быстро влезала и делала свое дело. Эти занятия ей так понравились, что она даже лазила, когда не нужно. Впрочем, это продолжалось недолго. Недаром Капуша считалась у нас умницей. Скоро она заметила, что мед бывает там только тогда, когда влезаю я, и после этого открытия стала зорко следить за мной. Не было возможности залезть незаметно на дерево. Как только я появлялась на площадке, Капуша бросалась ко мне. Я к дереву, она за мной. Неуклюжая, а бегала быстро, ни почём не уйдешь. Поймает за ноги, тащит, кричит. А не дашь мёда, еще укусит. Однажды целую банку отняла, все съела и даже не моргнула. Ну, думаю я, на тебя не напасешься. Буду лучше в клетку запирать и выпускать, когда все приготовлю. Так и сделала. Капуша это не понравилось, чего она только не вытворяла. Кричала, рвала сетку, потом смешно складывала лапки и просила ее выпустить. От такой артистки режиссер был в восторге. Ему не терпелось ее скорее заснять. Но вот, наконец, наступил долгожданный день съемки. С утра светило солнышко, а мы волновались, торопились, готовились. Внутри улья уже находились посаженные туда заранее пчелы, а режиссер еще раз проверил, все ли на месте. И вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Капуша скинула лапой крючок, открыла дверь и вышла. Какой поднялся переполох, сказать трудно. Все до одного бросились на перерез артистке. Каждый старался ее схватить, задержать. Но с невиданной для медведя ловкостью и увертываясь от ловивших ее рук, Капуша все-таки вскарабкалась на дерево. Она так спешила, что не заметила маленьких точек, которые зловеще летали вокруг. Привычным движением просунула она в отверстие лапу, и тут... Тут вылетела черная гудящая масса и окружила Капушу. Сначала она пробовала бороться с пчелами. Била их то одной, то другой лапой, закрывала морду, но пчелы лезли в нос, в уши, в глаза, забивались в шерсть и так кусали, что Капуша даже забыла про мед. Кубарем скатилась она с дерева, валялась по земле, кричала, потом вскочила и без оглядки помчалась в клетку. Одним словом, она сделала все, что было нужно, но заснять ее не успели. Заставить же еще раз лезть на дерево не могли. Не помогла и банка с медом. А утром, вся распухшая от укусов, больная и скучная, она отказывалась от пищи. Этим и кончился неудавшийся Капуша номер с покражей меда и ее карьера артистки.